Глава 4. В тот самый вечер, когда господин Бирюков вместе с охраной прибыл в злополучный дом, Вадим Миронов получил от шефа грандиозную нахлобучку. «Безмозглый чурбан! Раззява! Лох поганый!» Бесновался шеф, расхаживая взад-вперед по комнате, как тигр в клетке. «Никуда не годен! Почему упустил барыгу, фуфло никчемное? Теперь всю жизнь будешь у меня дань с коммерческих палаток собирать! Или даже нет, это для тебя слишком сложное занятие! Тут, по крайней мере, хоть одна извилина требуется!» Главарь банды на секунду задумался, силясь изобрести для проштрафившегося подчиненного достойное наказание. «Алик, я найду его, никуда не денется!» Воспользовался паузой Вадим. «Я знаю, что виноват, но выслушай и меня, в конце концов. Ты сам сказал, пасти его на пятерке, чтобы перед мусорами не высвечиваться. А у Бирюкова «Шевроле». Он оторвался от нас на шоссе, но я примерно догадываюсь, где он прячется. Неделю назад Бирюков звонил в контору по продаже недвижимости. Собирался приобрести дом в Подмосковье. Узнать адрес — плевое дело». «Хорошо», — смягчился шеф. «Даю тебе последний шанс». Вадим вышел из дома, утирая вспотевшее лицо и мысленно благословляя свою предусмотрительность, побудившую его постоянно прослушивать телефон провинившегося коммерсанта. Надо же так обломиться. Целую неделю, сменяя друг друга, выслеживали они барыгу, намереваясь взять при выходе из дома. Вламываться в квартиру запретил шеф. Слишком много шума, а менты сейчас держат ухо востро. Бирюков все время сидел в заперти, почти не подавая признаков жизни, если не считать телефонных звонков. Два мордоворота из частного детективного агентства «Холмс» не вызвали у Миронова особого беспокойства. Однако ребята оказались настоящими профессионалами. Подогнали машину вплотную к подъезду, запихнули туда Бирюкова и врезали по газам. «Куда пятерки угнаться за «Шевроле»?» «Ничего, ничего», — подумал Вадим, открывая дверь своей машины. «Будет и на нашей улице праздник». «Ну как там? Чё говорил Алик?» — настороженно спросил устроившийся на заднем сиденье Саша Корноухов. «Твое счастье, что ты этого не слышал», — угрюмо буркнул Миронов. «Сколько на твоих керосиновых?» «Половин девятого». «Проклятье, слишком поздно. Контора уже закрылась. Ладно, поедем завтра». Бюро по торговле недвижимостью открывалось в 10 часов утра. Его хозяин, Борис Львович Чернышов, явился с опозданием в 20 минут. Он плохо выспался и потому пребывал в дурном расположении духа. «Кофе покрепче», — бросил Чернышов секретарше. «К вам посетители», — почему-то испуганно прошептала девушка. Только теперь Борис Львович заметил двоих крепких мужчин, вольготно развалившихся на стульях в приемной. «По какому вопросу?» — хмуро поинтересовался он. «По личному», — широко улыбнулся голубоглазый амбал с боксерским носом и, не дожидаясь приглашения, зашел в кабинет. «Вы недавно продали некоему господину Бирюкову дом в Подмосковье. Мы хотим узнать адрес». «А кто вы, собственно, такие?» — возмутился Борис Львович. «С какой стати я должен отвечать на ваши вопросы?» «Придется, дорогуша, придется». Расплылся в улыбке голубоглазый, вытаскивая из кармана пистолет ТТ. Чернышова охватил липкий животный ужас. Голова закружилась, пол закачался под ногами. «Сейчас убьет». Затравленно подумал Борис Львович. «Не надо нервничать», — ласково сказал незваный гость. «Давайте адрес и разойдемся по-хорошему». «Да-да, конечно». Чернышов поспешно вытащил из стола бумаги. «Вот, пожалуйста». «Интересно», — пробормотал Миронов, внимательно прочитав договор о купле-продаже. «Отчего цена такая смехотворная?» «Хозяева запросили очень мало», — ответил пришедший в себя маклер. «Мне даже показалось, что им не терпится побыстрее избавиться от этого дома». «Почему?» «Не знаю», — развел руками Чернышов. «Я стараюсь не задавать людям лишних вопросов. Мое дело — найти покупателя, да получить свой процент». «Молодец», — похвалил его Вадим. «Продолжай в том же духе и доживешь до глубокой старости». «Ну?» — спросил Саша, когда они вышли на улицу. «Узнал?» «Естественно. Это примерно в 100 километрах от Москвы. Выезжаем прямо сейчас. Обследуем местность, перекантуемся где-нибудь до темноты, а ночью будем брать. Прихватим пару ребят?» «Не надо, сами справимся». Время тянулось нестерпимо медленно. Гроза наконец кончилась, прекратился дождь. Царивший в лесу полумрак по мере приближения ночи сгущался все сильнее, пока не превратился в кромешную тьму. Холодный осенний ветер постановал среди верхушек деревьев. Часы показывали половину двенадцатого. «Пора», — сказал Вадим, передергивая затвор пистолета. «Я беру на себя охрану, а ты засовывай барыгу в мешок и тащи в машину». Карнаухов согласно кивнул. Крадучись, они приблизились к дому. Стояла мертвая тишина. Ни одно из окон не светилось. Вадим осторожно достал отмычку. Замок поддался быстро, но давно не смазываемые дверные петли громко заскрипели. Бандиты замерли, держа оружие на изготовку. Однако изнутри не доносилось ни звука. «Дрыхнут лохи!» Кровожадно усмехнувшись, прошептал Карнаухов. «Возьмем тепленькими. Рано радуешься!» Еле слышно ответил Миронов. «Чует сердце, дело здесь нечисто». Приятели на цыпочках вошли в прихожую. Одна из дверей была полуоткрыта. «На счет три!» — шепнул Вадим. «Раз, два, вперед!» Держа в руках пистолеты, бандиты одновременно ворвались в комнату. Она оказалась пуста. Сквозь незанавешенное окно падали белесы и лучи лунного света. В камине дотлевали угли. На кровати лежала разбросанная в беспорядке одежда. «Черт побери!» — выругался Карнаухов. «Куда они подевались? Неужели уехали?» «Да нет», — задумчиво ответил Миронов. «Машина во дворе стоит. Не нравится мне все это». «Брось!» — отмахнулся Саша. «Наверное, прогуляться решили». «В такое-то время и в такую погоду?» «Ну и что? На вкус и цвет товарищей нет. Будем ждать». На всякий случай они обыскали дом. Остальные комнаты имели явно нежилой вид. В одной из них на шкафу Карнаухов обнаружил бронзовую статуэтку неизвестной языческой богини с невероятно мерзкой физиономией. «Выброси эту гадость», — посоветовал Вадим. «Ну нет, вещь старинная, может бешеных денег стоить. Подарю ее Алику, он любит антиквариат», — возразил Саша и завернул находку в валяющееся поблизости грязное полотенце. В коридоре скрипнули половицы. Дверь медленно отворилась, и на пороге появился высокий худой старик в черной одежде. «Руки за голову! Живо!» — приказал Миронов, направив в грудь незнакомцу ствол пистолета. Тот в ответ лишь ухмыльнулся, обнажив острые белые зубы. «Руки, падла!» — взвизгнул Вадим, нервы которого натянулись до предела. «Пристрелю, как собаку!» Краем глаза он заметил Карнаухова с вытаращенными глазами и разинутым от изумления ртом. Старик издевательски захохотал и растаял в воздухе. «Вадик, что за дурацкие шутки?» — услышал Миронов встревоженный голос товарища. «Чего ты орешь? Здесь никого нет!» Пораженный Вадим едва не выронил оружие. «Разве ты не видел? Ты разговаривал с пустым местом!» «О, Господи!» Миронов дрожащей рукой вытер пот со лба. «Неужели глюки начались?» «Я предупреждал! Завязывай с наркотой!» «Не твое дело. Пошли обратно, они могут вернуться с минуты на минуту», — огрызнулся Вадим и первым вышел из комнаты. «Дебил, недоумок, псих суеверный», — злобно бурчал Владислав, широко шагая по направлению к дому. Сконфуженный Миша молча проглатывал оскорбление. Совершенно подавленный Бирюков плелся сзади и, скорее всего, даже не осознавал происходящего. Заметно рассвело, в холодном воздухе клубился туман. А окружающие предметы казались окутанными сероватой дымкой. В деревне недовольными простуженными голосами кричали петухи. «Нахрена я тебя послушал?» Все сильнее распалялся Кузнецов. «Вурдалаки, бля! Осиновый колы! Целую ночь в грязи провозились!» Он с отвращением глядел на свою перемазанную глиной одежду. «Но ты читал дневник студента, видел во сне рыжую девицу, слышал хохот на кладбище», — резко возразил Акимов, терпение которого стремительно иссякало. «Галиматья!» — безапелляционно отрезал Владислав. «Студент тряхнулся и прикончил своих приятелей. Сон — простое совпадение, а хохот... Просто мы позабивали головы всякой чепухой, вот и мерещится черти что». Миша с сомнением пожал плечами, однако возражать не стал. Некоторое время оба молчали. «Стой!» — вдруг сказал Акимов, дернув напарника за рукав. «Гляди!» Он указал рукой в сторону леса. В просвете между деревьями виднелся смутный силуэт автомобиля. «Похоже, у нас гости. Давай справа, я слева. А ты...» — Владислав обернулся к Бирюкову. «Замри в кустах и не высовывайся!» Бесшумно ступая, охранники приблизились к машине. Она оказалась пуста. «В доме засели», — догадался Кузнецов. «Сейчас мы их накроем». В это самое время Миронов с Карнауховым обсуждали план дальнейших действий. Проведя целую ночь в напряженном ожидании, они к утру расслабились и утратили бдительность. «Смылись, гады», — утверждал Саша. «Бестолку тут сидеть». «Ты можешь предложить что-нибудь другое?» — ехидно осведомился Вадим. Внезапно раздался звон бьющегося стекла, и в комнату влетели одна за другой две дымовые шашки. Кашляя и протирая слезящиеся глаза, бандиты пулей вылетели в коридор. В тот же миг страшный удар в челюсть привел Карнаухова в бессознательное состояние, а Миронову уткнулось в висок холодное дуло пистолета. «Только дернись, башку разнесу!» — послышался тихий угрожающий голос. Вадим пренебрег предостережением. Резко шагнув вперед, он с одновременным разворотом корпуса отбил в сторону руку с пистолетом и ребром ладони рубанул противника по шее. Тот пошатнулся, но устоял, и в свою очередь ногой в тяжелом ботинке врезал Миронову в пах. Вадим согнулся, застонал, и следующий удар рукояткой пистолета по затылку погрузил его в пучину беспамятства. «Ты знаешь их?» — донесся как сквозь вату низкий грубый голос. Вадим с трудом разлепил веки. Он лежал на полу, крепко связанный длинной бельевой веревкой. В углу постановал Сашка. Прямо перед ним стояли Бирюков и два мордоворота, которые позавчера увели коммерсанта из-под самого носа бандитов. «Нет!» — испуганно проблеял Леонид Владимирович. «Первый раз вижу!» «На кого работаешь? Где остальные?» — спросил Кузнецов, слегка толкнув Вадима ногой. «Пошел ты, козел!» — прохрипел Миронов, с трудом ворочая пересохшим языком. «Ай-яй-яй!» — покачал головой Владислав. «Нехороший мальчик, непослушный. Ну ничего, сейчас мы тебе освежим память. Хочешь узнать как? Посадим верхом на кусок дерева с острыми концами, один из которых обращен прямо вверх. К ногам привяжем груз, потом...» «А-а-а-а!» — неожиданно дико закричал Карнаухов, не открывая глаз. «Черный старик! Он душит меня! Помогите!» Оба охранника побелели как полотно. «И этот тоже!» — пробормотал Акимов, растерянно озираясь по сторонам. Кузнецов молчал, но в глазах его мелькал откровенный страх. «Помогите, спасите!» — продолжал вопить Саша. «Он хочет перегрызть мне горло!» Опомнившийся Акимов плеснул бандиту в лицо холодной водой из кружки и потряс за плечи. «Статуэтка!» — простонал Саша. «Уберите ее от меня! Он конвульсивно изогнулся, по телу прошла медленная судорога, на губах запузырилась пена, а язык вывалился изо рта, будто его вправду душили. Карнаухов захрипел и внезапно обмяк. По лицу растеклась смертельная бледность. «Умер», — тихо сказал Акимов. Голос его непроизвольно дрогнул. Бирюков забился в истерике. «Бежим! Бежим скорее!» Дергаясь как эпилептик, выкрикивал он. «На их машине!» «Буржуин дело говорит», — встрепенулся Кузнецов. «Пошли! Прощай, парень!» — повернулся он к Миронову. «Приятных тебе сновидений!» Вадим остался один. Пораженный загадочной смертью товарища, он даже не делал попыток освободиться. На стене мерно тикали старинные часы с маятником. Их звук отдавался в ушах острой болью. Скосив глаза в сторону, Миронов увидел статуэтку языческой богини, найденную вчера покойным Сашей. Маленькое бронзовое чудовище злобно таращилось на человека пустыми глазницами. Рядом валялось полотенце. Вадим отчетливо помнил, что со вчерашнего вечера статуэтку никто не разворачивал. Неужели? Дикий животный ужас ледяными когтями вцепился в сердце. В дальнем углу возник зыбкий, колеблющийся в воздухе призрак. Рыжеволосая девица в белом спортивном костюме с серебряным кинжалом в руках. Красотка хищно усмехнулась. Слабо охнув, бандит лишился чувств. «Проклятье, не заводится!» В сердцах выругался Кузнецов, утирая грязной рукой потный лоб. «Все влипли!» — обреченно пробормотал Акимов. «А-а-а-а!» Истошно завопил Бирюков. Взгляд его сделался совершенно безумен. На губах пузырилась слюна. «Мы погибли! Черный старик не выпустит нас!» Внезапно налетевший порыв ветра окатил Леонида Владимировича с ног до головы мокрой грязью. «Как поступим?» — первым пришел в себя Владислав. «Попробуем выбраться пешком. Хотя...» — Миша тоскливо вздохнул. «Что хотя? Что?» — заскулил коммерсант, размазывая по лицу слезы и сопли. «Что вы хотите этим сказать?» «Посмотрим». Ветер резко усилился. Злорадно завывая, он гонял по земле пожухшую, полусгнившую листву, трепал верхушки деревьев, бил людям в глаза, перехватывал дыхание. Лес почему-то не кончался, хотя, судя по времени, они должны были уже добраться до деревни. «Бесполезно», — в сердцах сказал Миша, останавливаясь и кивком головы указывая куда-то в сторону. «Мимо того трухлявого пня мы проходим в пятый раз. Нас водят по кругу». «Кто?» — в голосе Кузнецова на этот раз не было сарказма. «Не знаю», — — пожал плечами Акимов. «Вероятно, тот, кто погубил студентов и сегодняшнего бандита. Я предлагаю вернуться в дом и хорошенько обмозговать наше положение. Должен же быть какой-то выход!» Издалека донеслись отголоски зловещего хохота.